Это окончательно обезоруживало принца. Из чувства чести он должен быть отныне благодарным рабом победителя. Все это вместе взятое предвещало ему бессонные ночи. Подобные противоречия представляли его отношения с госпожой Кальвимон, Мазарини и женой. Если Мазарини действительно устроил этот брак из любви к племяннице, поведение принца могло оскорбить его. Казалось даже, что Эминенция за это именно поругание хотела отомстить ему, сделав главнокомандующим Южной Францией вместо вернейшего из своих старых полководцев. Нет, Конти не допустит такого позора, не останется так глубоко неправым перед ними. На другое утро звонок монсеньора призвал камердинера, интенданта, шталмейстера и пажей в комнаты его высочества. «Приехал ли Сарасин?» — спросил он шталмейстера, принимая из рук Лорена кружевной воротник. «Нет еще, ваше высочество, он должен быть к полудню. Пускай по приезде немедленно явится ко мне. Велите быть здесь полицейскому служителю. Как размещены наши гости, Фаврас?» К моему удивлению, довольно тесно. Театральная труппа заняла весь левый флигель и построила свою сцену в передней башенной зале. «Актеры? Что они, рехнулись? Кто позвал их сюда?» «Я спрашиваю о том содержательницу труппы и некоего Мольера, вероятно, их режиссера, и оба сослались на письменное приказание аббата и госпожи Кальвимон. Их вызвали сюда из Лиона давать представление в присутствии вашего высочества. Черт возьми, госпожа Кальвимон самовольно распоряжается моим кошельком и домом. Вы проводите немедленно этих людей. На свете и так хватит глупости, чтобы еще видеть ее на сцене. Впрочем, нет, Фаврас. Если труппа имеет письменное приглашение, так право на ее стороне. Через час я сам поговорю с ними. Как их зовут? Это труппа Бежар, очень известная в Лионе. Ну хорошо, дай мне шпагу, мальчик, и шляпу. Я слышал о них в Лионе. Комедия «Безрассудный» считается очень хорошей. Мы поладим с ними. Но пусть они едут в город. Лангедокское дворянство не должно ради них тесниться в Пизенасе. Объявите прием в большой зале в 2 часа. Обед в 3, после обеда поездка верхом в Безьер, а завтра охота на оленя. Идите к аббату Даниэлю и скажите, чтобы он немедленно явился к госпоже Кальвимон. Вы ждите меня здесь. Он махнул им рукой. Кавалеры удалились. Фрипон, камердинер, подал принцу шелковый плащ и оставил Конти одного с пажами. «Лорен и Марсан», — сказал он, — «вы оба славные, услужливые мальчики, я доволен вами. Оставайтесь верными, скромными, слушайте меня одного, а на речи других не обращайте внимания. В этом найдете свое счастье». Лорен поцеловал его руку. «О, конечно, оно так и будет, ваше высочество. Я и за братом стану смотреть, чтобы он всегда поступал как угодно вашему высочеству». Конти благосклонно погладил мальчика по голове. «Такой понятливый мальчик, как ты, сын храброго дворянина, сумеет проложить себе дорогу. А теперь слушай. Вот ключ. Иди в мою спальню. Там подле оружейного шкафа найдешь потайную дверь. Отвори ее. В покоях, куда ты попадешь, встретишь даму, которой вежливо доложишь обо мне. Там же ты увидишь священника, который будет преподавать вам науки. Затем все, что будет говориться или делаться в этих комнатах, вас больше не касается. Постой еще. С нынешнего дня этой даме будет прислуживать Марсан, понимаешь?